165. Что нам все, если близок Владыка? Перенести бытие в мысль и почувствовать реальность бытия в мысли, и будет победой над плотью, и будет победой над миром. И если, смотря на жизнь, вы будете видеть ее через лик мой, через призму мыслей моих вам посылаемых, то это и будет утверждением мысли и упором на мысль. Не на всякую мысль можно опереться, и не на обывательские мысли мы делаем упор. Упор делается на мысль высшую, ибо она ведет мир. Для мысли возможно все, потому все возможности лежат в области мысли. Ею и действуйте, зная, что мыслью побеждается все. С какой бы стороны ни подойти к действиям человеческим, за каждым из них вы найдете творящую мысль. Потому говорю, действуйте мыслью, осознав всю великую значимость ее. Чудесен мыслительный аппарат человека. Неосознанные его возможности. А мысли помыслите так, как будто бы впервые открыли неисчерпаемый источник чудесных возможностей, могущих дать вам все, чего хочет дух. Миры созданы мощью мысли творящей. Мыслью создано все. Мыслью творите.